А хорошо быть богатым. Это здесь, во дворе направо, за конюшнями Петровича. Лучше я пойду первой. Они поднялись по узкой, загроможденной разным хламом лестнице, с верхней площадки которой доносились звуки рояля, скрипки и звон кухонной утвари. Марджери громко постучала в дверь и распахнула ее, не дожидаясь ответа. Тяжелая волна спертого воздуха, дыма и грохота ударила Уимзи в лицо. Крохотное помещение, тускло освещенное одной единственной лампочкой под стеклянным колпаком, было до отказа забито людьми. Ноги в шелковых чулках, оголенные руки и бледные лица мерцали, как светлячки в полутьме. Посередине плавали клубы табачного дыма. Зловонная раскаленная до красна плита, в которой пылал антрацит, расположенная в одном углу, и гудящая газовая печь в другом, усугубляли сходство с преисподней. На плите кипел огромный котел, на столе стоял массивный самовар, а у печи смутно видневшаяся фигура переворачивала сосиски, жарившиеся на сковородке. А еще кто-то разделывал рыбу, в которой тонкое обоняние Уимзи распознало копченую селедку. Лохматый рыжеволосый юноша сидел за пианино, стоявшим у входной двери, и наигрывал что-то в чешском духе в сопровождении скрипки, на которой играло какое-то расхлябанное существо неопределенного пола. Никто не обратил внимания на пришедших. Марджери, переступая через ноги сидящих на полу, пробралась к худой женщине в красном платье и, склонившись, что-то зашептала ей на ухо. Женщина кивнула и поманила Уимзи. Тот приблизился, извиняясь налево и направо, и лаконично был представлен хозяйке. «Это Питер, это Нина Кропоткина». «Очень рада!» – перекрывая шум, прокричала мадам Кропоткина. «Садитесь рядом. Ваня принесет вам что-нибудь выпить. Правда, здорово? Станислав такой гений! Это его новое произведение «Метро на Пикадилли». Нет, правда, великолепно! Он 5 дней ездил на эскалаторе, чтобы собрать все возможные звуки». «Колоссально!» – провопил Уимзи. «Вы тоже так думаете? Значит, вы в состоянии это оценить? Конечно, написано для большого оркестра. На пианино это не звучит. Нужны духовые, ударники. Но и так можно ухватить общую суть, форму. А он заканчивает. Превосходно, великолепно!» Невыносимый грохот стих. Исполнитель утер с лица пот и огляделся. Вид у него был изнуренный. Скрипач уложил скрипку и встал, что дало возможность по ногам определить его пол как женский. Комната заполнилась голосами.